Аристократка. Глава 1. Пхила, ханство, территория клана Казанрык. Старый орк медленно ехал по степи, знакомый ему с самого детства. Но знакомым оставался только пейзаж. Холмы, взгорья, лесные массивы, тщательно охраняемыми его соплеменниками. А вот ухаживать за ними прекратили. Причем, давно, если в те успели так зарасти. Хорошо хоть вырубать не стали, пробормотал он. Чего он не видел из того, что было, когда он покидал родные края, так это стад лошадей. А ведь матийцы их клана выделялись даже на фоне лошадей других кланов орков. И только при подъезде к главному стойбищу он увидел их. Здесь же он встретил и первых своих соплеменников. Лошади паслись в стороне, поэтому орки проводили его только взглядом. Ход стойбища еще в том виде, что надо, намек на улыбку накрыл его уста. Здесь все было в порядке. Тяжелые телеги составляли правильный круг. К ним крепились деревянные щиты, обитые металлом, на которые были нанесены защитные печати. Он даже свернул в сторону и объехал все стойбища, придирчиво рассматривая стыки, но все было выше всех похвал. Он видел, что за ним наблюдали, поэтому, когда въехал внутрь, его встречали. «Вот ты и вернулся», — Агыр усмехнулась очень старая арчанка. «Неужели что-то изменилось?» «Очень многое, Яныка». Он спешился и приветствовал женщину-шаманку. Старик оглянулся, стараясь увидеть старых друзей, но никого не приметил. «Нет их», — поняла его шаманка. Когда глава приехал в последний раз, это было год назад, они бросили ему вызов на главенство, но ты слишком хорошо обучил своего сына. К тому же старость тоже сказывается. А твой боевой товарищ, который мог одолеть, покинул клан через год после тебя. Остался только старый Четыр. Это я уже понял, когда объезжал стойбище кругом, наконец-то улыбнулся бывший глава клана. Стена по-прежнему надежная. Ты, как всегда по старой привычке, сначала осмотр защиты, затем все остальные дела. Где, кстати, он? Агыр снова завертел головой. Отдыхает. Кости болят, а лечение уже не помогает. Ты сам-то где? Столько лет о тебе ни слуху, ни духу. Сначала осел в Альтане и выращивал там лошадей, а сейчас помогаю главе обустраивать свой замок. Кому? Этот вопрос выкрикнули несколько орков и арчанок, подошедшие к ним и слушавшие разговор. И понять их можно. Главой орк может называть только своего главу клана. Если случается, что орк переходит в другой клан, то нового главу называют вождем. Зная, что главой клана был сын Агра, действия которого отец настолько не одобрял, что покинул клан, становится понятное удивление в вопросе «кому?». Кто-то сумел прибить этого урода. Раздался молодой девичий голос. Через толпу, как ледокол, прошла совсем молодая арчанка. «Извини, дед Агыр, но твой сын был уродом». Девушка прямо, но без вызова посмотрела в глаза старику. «Неужели Угата? Я уж думала, что ты и не узнаешь мою внучку», произнесла Яныка. «Ты не обижайся на нее». Твой сын обещал в следующий раз забрать ее себе в гарем супротив воли. Говорил, что получит такую силу, что она, старая женщина, посмотрела на внучку, и в подметке ему годиться не будет. И хочу сказать, что он был абсолютно уверен, что получит силу, хотя я и не могу взять в толк откуда. На это старый орк лишь покачал головой. «Так кого я должна благодарить?» – задала вопрос молодая арчанка. «Я ведь правильно понимаю, что кто-то победил его в честном поединке и браслет теперь принадлежит этому орку, и ты ему помогаешь. Соберите всех, кого можно, я расскажу, кто сейчас новый глава и причину, почему я сюда приехал, не хочу повторяться». Собрались быстро, и так половина находилась уже рядом с ними. «У нас сейчас новый глава по праву поединка в круге», начал Агыр. «Сам поединок, я, разумеется, не видел, но браслет, признавший нового хозяина, на руке лицезрел своими глазами. Это молодая девушка, ее имя Светар Тувырак Казанрык». Пауза длилась всего пару мгновений, а затем раздались неверящие возгласы, хотя все прекрасно знали, что Агыр за свою жизнь не сказал ни слова лжи. Старик полюбовался расширенным в изумлении глазам Угаты. «Так это, наверное, варварка из Дарстанга», высказала она свою догадку. Сказала достаточно громко, что ее услышали многие, и вскоре возгласы и разговоры почти затихли. «Скрывать ничего не буду. Это человеческая девушка, бывшая простолюдинка, полукровка от кого-то из высшей эльфийской аристократии. Ее серебристо-пепельные волосы говорят сами за себя. Сейчас она баронесса княжества Альтана. Врагов у нее хватает», орки загомонили, так как в их понимании наличие врагов говорит о высоком положении главы. «Причина приезда проста, Кто хочет переехать на новое место и служить новой главе, тот может ехать со мной. Я иду, тут же заявила Угата, должна поблагодарить подругу. Ой, и посмотрела на свою бабушку. Ты езжай, езжай, я останусь, недолго мне осталось, тут доживу свой век. Что, служить какой-то девке? Да ни за что. Что ж ты такой храбрый побоялся бросить вызов Кугару? Угата уперла руки в боки. На это тот не знал, что ответить и буркнул. Еще неизвестно, как она там победила, но многие услышали. Ты хочешь сказать, что я соврал? Повысил голос Агыр и начал приближаться. Нет-нет, быстро заговорил тот. Этого Чумыра Агыр знал. С огромными амбициями он был трусоват, не очень хорошо умел сражать, но очень хитрый. Наверняка сразу после того, как узнал о смерти его сына Кугара, начал строить планы на главенство. Говорю один раз, я никого силком тянуть не буду, только тот, кто добровольно хочет переселиться на новое место, пойдет со мной. Путь займет не так много, как думаете, мы воспользуемся порталом. Но тянуть с решением не стоит, завтра вечером я иду обратно, поэтому не нужно разглагольствовать. Сказав это, он развернулся, подошел к старой шаманке и сел рядом. Ты не переживай, Агыр. Угата хоть и молодая, но уже стала посильнее меня. Я передала ей все, что знала сама. Это хорошо, а то мага у нас нет. Глава поедет в столицу учиться, но не на боевого мага, а алхимика. Тоже неплохо, если будет учиться. О, поверь, будет. Она же сейчас свои травы так заваривает, что после них я чувствую себя помолодевшим лет на 30. Они продолжили разговор, а орки разошлись обсуждать новость в семейных кругах. Разговаривали долго и только поздно ночью разошлись по юртам. На следующий день Агыр проснулся очень поздно, отобедал вместе с Яныкой и Угатой. Потом продолжился вчерашний разговор, только на этот раз в ней участвовала еще и молодая шаманка. Периодически к ним с вопросами заходили орки, причем не только главы семей, но и простые жители. Вечером Агыр вышел из шатра, направившись к своему коню. Рядом с ним уже стояла кобыла Угаты с седельными сумками, которые старый орк видел утром у входа в шатер шаманки. Выехав за пределы стойбища, он увидел готовых к смене места жительства. Как он и ожидал, сняться с места решились не все, но к его радости большая часть пасшихся вчера матийцев были здесь. Дети были собраны на нескольких телегах. Порадовало, что среди собравшихся было 30 воинов, 12 из которых были профессиональными. То есть все орки были воинами, но среди них имели те, кто занимались только тренировками боевых умений и навыков. Так сказать, орочья элита. Дед Агыр, а откуда деньги на портал? Это новая глава дала, она такая богатая. Как только лошади перешли на рысь, задала вопрос Угата. Нет, это деньги клана. Каждый глава клана откладывал часть денег на черный день. Они прятались в тайнике. Место тайника передается не в момент передачи прав, а тогда, когда бывший глава убедится в компетентности преемника. И много у нас там? Нет. Во время последней войны кланов пришлось оттуда много взять для закупки амулетов и оружия. Но для портального перехода всех хватит. Когда они вышли в городе Дургас, рядом с ними появился большой отряд стражи. Кто такие? Куда направляетесь? Клан Акказанрык, идем к своей главе Свете Темной, баронессе Даркадарк. Внезапно Агыр вздрогнул, и у него появилось чувство, что необходимо спешить в баронство. Угата, находящая рядом, заметила это и тут же задала вопрос. Дед, что случилось? Надо срочно ехать в баронство. Там что-то происходит или произойдет в ближайшее время. Я с тобой, тут же заявила Угата. Агыр, веди нас. С обозом будет достаточно и пятерки. Сам старый воин, молодая шаманка и 25 воинов быстро, взяв себе заводных коней из стада, поехали к воротам. Выехав за пределы города, поскакали рысью с максимальной скоростью дальних переходов. Никакого отдыха оркам, никакого ночлега, остановились только один раз, чтобы немного отдохнули лошади. Все следующее время они провели в седлах. Подъезжая к повороту в баронство, Агыр заметил странных всадников. Воины, ехавшие с ним в передовом дозоре, поняли приказ с одного взгляда. Выдержав положенное время, Агыр направился к ним. Как он и рассчитывал, внимание наблюдателей приковано было к нему, поэтому оркам без труда удалось захватить их в плен. Кто? Цель? Сколько вас? Есть ли маг? Да знаете, что с вами? А-а-а! Заорал он, когда нож старого диверсанта ударил его коленную чашечку, расколов ее. Кто? Цель? Сколько вас? Есть ли маг? И снова поднял нож. Банда неуловимого, 200 человек нас, еще десяток заказчика и сам он. Маг очень сильный. Необходимо убить баронессу и захватить баронство. Допрос продолжился еще несколько минут, и они узнали все, что надо. В свое время старый воин оценил окрестности крепости, поэтому прекрасно понимал, где лучше всего поставить ставку командования. Зная девушку, он был абсолютно уверен, что та не останется в стороне, если бандиты будут делать с найденными селянами все, что замыслили. Главное успеть, эта единственная мысль была у него в голове, когда он мчался на острие орочьего клина. Угата уже установила связь с двумя десятками духов, и теперь налаживала еще с одним. Дух высших слоев астрала, которому не было необходимости опускаться ниже, но молодая шаманка сумела с ним договориться. Ее магическая энергия пришлась по вкусу ему, и он за большую плату соглашался выполнять ее просьбу. Где находится вражеский маг, мелкие духи уже сообщили ей. Когда отряд выехал на открытую местность, Агар увидел двух находящихся перед замком воинов, рядом с которым стоял орел девушки. Означать это могло только одно: баронесса лежала на земле, а троица ее защищала. «Глава там», — указал он своим воинам. Те, только увидев стоящего там матийца, тоже прекрасно поняли расклад. Отряд молча сорвался в карьер, приготовившись совершить первую атаку из луков. Осталась только одинокая фигурка шаманки, которая сейчас прекрасно видела своего врага, приготовившегося атаковать, да еще 27 лошадей, которые отошли в сторону, и как ни в чем не бывало стали жевать травку. В это время мага врага атаковали два десятка духов, но мощная защита, которой осталось совсем немного, защитила его. Впрочем, свою работу те выполнили. Маг стал озираться, ища нового противника. Взгляд его быстро нашел орков, а затем и ее. В этот момент на него набросилась основная ударная сила Угаты. «А-а!» — разнесся его крик. «У-а!» Только сейчас раздался гортанный крик атакующего клина, и рой стрел полетел во врага. Затем еще один, и еще. Луки за спины, а в руках воинов появились ятаганы. Удар их легко смял ряды врага, тем более что те совсем не ожидали атаки с этой стороны. Шесть воинов, во главе с Агыром, закружились вокруг двух воинов и коня, посылая стрелы во врага. Остальные, разбившись на два десятка, атаковали противника с двух сторон. Сама же Угата уже мчалась туда, где должна находиться ее подруга, пусть та об этом еще не знает. Девушку она увидела лежащей на земле в одежде диверсантов. На ходу соскочив с коня, бросилась к ней. Проведя рукой по голове, груди, животу, она облегченно выдохнула. «Жива, госпоже, в грудь попала молния», — произнес молодой рыцарь. «Сейчас, не смотрите сюда». Она видела прожженную одежду и теперь расстегнула ее. Дожог был и довольно большой, не менее 10 сантиметров в диаметре, но для жизни опасности не представлял, что странно. Девушка несколько раз водила над раной, но не почувствовала больших нарушений. Но она все равно приложила к ране руки и начала произносить самый сильный свой лечебный наговор. После этого она устала села рядом, сил, после того, как она отдала долг духу, осталось совсем мало. Окинула взглядом поле боя. Победа была безоговорочной. Глава 2. Пхила, княжество Альтона, баронство Даркадарк. Кошмары, кошмары, кошмары. Та черная молния вражеского мага, попавшая в грудь, подействовала и на мозг. Это если не считать происходящее со мной тем светом, раем или адом, или что там имеется такое. И ведь за мной никто не гонялся, я ни от кого не убегала, но постоянная тяжесть чего-то кошмарного или ужасного присутствовала. Затем стало легче, словно кто-то изгнал эти видения, а еще через некоторое время он вообще все исчезло. Тогда-то я вздохнула с облегчением и, кажется, уснула. Уснула во сне, звучит как-то ненормально. Первое, что ощутила от пробуждения, это мягкую кровать, но память тут же подсказала последние события, произошедшие со мной. Села. На кресле рядом со мной сидела арчанка, спала и улыбалась своим снам. Я первым делом осмотрела свою грудь. Вроде больше не стало, пришла дурацкая мысль, и я захихикала, чем разбудила незнакомку. «Привет, подруга. Или мне к вам надо обращаться, ваша милость?» Арчанка с прищуром смотрела на меня. «Вот уж нет, не привыкла я к подобному. Чего только стоят слова Агыра, глава то, глава се. Дед Агыр, он такой», — многозначительно произнесла та, и мы рассмеялись. «Я Угата, а тебя я знаю. Ты Свитар Тувырак Казанрык, получеловек-полуэльфика, победившая в круге Кугра. А что произошло? Я помню только, как в меня попала молния, потом кошмары, Потом очнулась уже здесь. Так дед Агыр приехал к нам в клан. Девушка рассказала произошедшие события. Все ясно, надо бы поблагодарить Агыра за своевременное вмешательство, а еще огромное спасибо самой шаманке. Если бы не она, то даже отряду орков было бы справиться с магом очень непросто или вообще невозможно. Ведь именно смерть элитных воинов и мага привела к деморализации членов банды. Чувствовала я себя на удивление отлично, поэтому решила выехать встречать клан орков, которые решили переселиться сюда. Одну меня, разумеется, не отпустили, хотя выезжать за пределы баронства не планировала. Встретила переселенцев, как и планировала на повороте в баронство. Как только караван остановился, от двух телег в разные стороны разбежались дети, которым ехать столько времени надоело до невозможности. Ко мне же подъехал Агыр с тремя воинами. Глава – это все, кто решился на далекий переезд. А правда, что оба эти матейца твои? Не дал мне ничего ответить детский голос. Да, я ехала верхом на орле, которого тоже вылечили после боя, а Орлана бежала рядом. Нашла спросившего, которым оказался мальчишка лет 7 с деревянными мечами. Он стоял в 5 метрах и переводил взгляд с меня на орла, затем на его подругу и снова на меня. Я поманила его рукой, а когда тот подошел, наклонилась и, подхватив за руки, усадила передо мной. Конечно, правда, я передала ему поводья. Агыр, ты наверняка приметил, где вам лучше всего обосноваться. Да здесь везде отличная трава, но стойбище будем делать на запад от замка на берегу реки, чтобы больше никто не мог нас застать врасплох. Будете юрты ставить или все же нормальные деревянные или каменные дома? Спросила не просто так, поскольку у нас был как-то разговор с ним. Он тогда ответил, что орки привыкли к своим юртам, которые можно снять в любой момент. Я уже разговаривал с главами семей. Они согласны главное стойбище сделать стационарным из камня и дерева, а в дальние выпасы пастухи будут брать с собой юрты. С этим разобрались. Теперь второе. Ты помнишь, что у нас с тобой был разговор по поводу создания школ для детей? Я от этого не отступлю и не потерплю безграмотность среди детей моего баронства. Орки переглянулись. У Агыра я заметила легкую улыбку. Мальчишка, сидевший передо мной и внимательно слушавший разговор, спросил, а чему там нас будут учить? Сражаться? А кто будет учить? В первую очередь вас там будут учить писать, читать и считать, а потом уже все остальное. Это что же быть такой всезнайкой, как у Гата, и как она тоже? Целую декаду я занималась обустройством баронства с утра и до вечера. Устала сильно, зато убедила всех в правильности своих задумок. Нет, в военную область я не лезла, прекрасно осознавая, что опытные воины лучше разберутся, что и где строить. Но в плане обустройства быта была непреклонна. После этого поехала в город Дургас. Там демон-должник должен привезти мне какой-то особенный сорт кофе, да еще необходимо закупить некоторые вещи и предметы для будущей школы. Сопровождали меня на этот раз Агыр с двумя самыми опытными воинами, не считая двух телег, которые предназначались для вывоза добра. Столица герцогства Меренги встретила нас солнечной, но очень ветреной погодой. В городе количество стражи было увеличено чуть ли не вдвое. Проезжая мимо одного увеселительного заведения, стала понятна причина. 4 стражника вели 2 моряков, которые слабо держались на ногах, но все норовили пойти разбираться с неким Нильсом, который выиграл у них в кости. Командир стражников чуть ли не со стоном произнес, когда же закончится этот шторм. Все стало понятно. В порту застряло, судя по числу увеличенной стражи, приличное количество судов. И понятное дело, что матросы ушли развлекаться на землю, тратя кровно заработанные деньги. Мы спешно направились на рынок. В лавку я входила с предвкушением. За прилавком стоял знакомый пожилой демон, который, увидев меня, поспешил поприветствовать. «Ваша милость, желаю здравствовать. Добрый день. Я за своим кофе. Надеюсь, он уже прибыл?» «Совершенно верно. Он ушел куда-то вглубь помещения и вернулся с парочкой запечатанных мешков. Вот держите», — взяла их, оценив навскидку вес, где-то в районе 1,5 килограмма каждый. «А это презент от меня лично, турка», — воскликнула я и, придирчиво осмотрев, добавила, «медное и еще с покрытием». «Спасибо, за это дело я куплю у вас сладости». Выйдя из лавки, увидела, что рядом с моей охраной появились люди местного герцога. Узнать причину не успела, как в меня врезалось нечто маленькое с криками. «Нашла, нашла, привет, будущая воительница», я взяла на руки знакомую девочку, где потеряла свою бабушку. «Вон идут папа с мамой, Она махнула ручкой в сторону быстро приближающихся мужчину и женщину. «Дарья, быстро слезь с девушки!» Подошедшая мама строго посмотрела на своего ребенка. «Мама, но ведь это она, я рассказывала нам, ты научишь меня драться?» Я вопросительно посмотрела на родителей. С того случая на корабле Дарья вбила себе в голову, что станет воином, воительницей, поправился отец. Платье вон, куклы в сторону, теперь ходит только с деревянными мечами и играет с мальчишками. С кухни ножи таскала, что пришлось вон купить ей детский охотничий нож. «Может, отговоришь ее?» Я посмотрела в глаза девушки и увидела там только непоколебимую решимость. Покачав головой, ответила: «Боюсь, что это не в моих силах. Баронесса, гляжу, вы становитесь очень популярной», — улыбнулся командир людей герцога и, насколько я помню, тоже барон. «По крайней мере среди мелких красивых девочек. Простите, ваша милость», — поклонились родители девочки. «Мы не знали». Кажется, я даже застонала. Дальше начала разговор с ними и была очень удивлена такому стечению обстоятельств. Оказывается, родители Даши воспитатели, да не простые, а воспитатели учителя. Понятное дело, что я взяла быка за рога, и в итоге мне удалось уговорить их на преподавание в школе, которая уже начала строиться. После такого удачного начала, я сбросила на агро покупку всего остального, а сама с чистой совестью направилась в замок герцога. В отведенных для меня комнатах я пробыла всего час и большую часть плескалась в ванной. Надела пошитый в этом же городе костюм и, словно этого только и ждал, появился слуга. Проводил он меня в тот же зал, где мы обедали в прошлый раз. Вот только сейчас он был накрыт на шестерых. «Баронесса, позвольте представить вам старшего сына Ростина, его жену Млиссу и нашего младшего сына Артаса». Младшенький не сумел скрыть своего мнения о моей внешности, хотя и пытался. Это выглядело настолько глупо, что сохранить невозмутимое лицо мне стоило некоторых усилий. «Ростин, Млисса, Артас, позвольте вам представить баронессу Светаэль Даркадарк Светар Темную из рода идущих по сумеречной тропе». После этого начался обед, во время которого мы разговаривали о пустяках под названием «Светская жизнь». Впрочем, я была благодарна герцогам, так как почерпнула очень много нюансов аристократических отношений. Во время сладкого стола о делах тоже не говорили, и только когда нас покинули дети, герцог начал серьезный разговор. «Баронесса, у меня появились сведения, что некто в столице собирал и собирает сведения о вашем названном отце и вашем баронстве. По некоторой информации, граничащей со слухами, он работает на графа Дель Турве, но предупреждаю, что информация очень неточная. Большего мне узнать не удалось». «Вы ведь еще не зарегистрировали свое баронство?» — спросила герцогиня. «Нет, и вскоре поеду в столицу. К тому же я буду поступать в Академию магии. Позвольте узнать, на какой факультет?» «Алхимия, на большее у меня не хватит способностей. Я слышал, что очень сильные алхимики могут создавать взрывные смеси не менее мощные, чем огненные шары магов. Вот и замечательно, будет чем приласкать моих врагов. А где вы собираетесь жить?» «Большинство аристократов стараются снимать жилье в городе, хотя на территории Академии есть комнаты для проживания. Именно там и собираюсь жить. У меня нет денег для съема жилья в столице», — я улыбнулась. «Я могу дать вам денег в счет будущих оплат. Очень надеюсь, вы не откажетесь быть поставщиком матейцев для моей семьи». Разумеется, что герцогу доложили о том, что ко мне приехал клан, главой которого я стала. И, понятно, что ему сообщили о табуне лошадей, а герцог, не будь дураком, тут же решил использовать эту новость для себя. «Герцог, я уже немного знакома с этими прекрасными животными и хочу сказать, что они сами выбирают себе не только хозяина, но и пару. Заставить их спариваться, как это делают с другими лошадьми, невозможно. Поэтому вам должны были доложить, что же ребят совсем мало. Чтобы стадо нормально развивалось, необходимо поддерживать определенное их число. Но я спрошу, имеются ли лошади на продажу. У меня уже был разговор по этому поводу с Агыром и другими орками, вот они и внесли ясность в жизненные устои матийцев. Я сама была очень поражена этим фактом. Я не знал этого нюанса, зато теперь понимаю, откуда такая стоимость». Герцог не скрывал на этот раз своего удивления. «Кстати, их ум тоже ясен. Тем не менее, баронесса, прошу вас быть поставщиком. Я ведь правильно понимаю, что орки, прибывшие к вам в баронство, это клан, главой которого вы являетесь, и переселились они навсегда?» Мы еще немного поговорили о делах, затем я ушла в выделенные для меня покои. «Пхилла, княжество Альтона, город Дургас, замок герцога Меренги. В комнате находилось все семейство герцога, за исключением невестки. «Что скажете о нашей новой знакомой? Страшная какая!» Тут же выдал младшенький. «Я надеялся, что за ней поухаживать можно». На лице Артаса появилось искреннее разочарование. Мирал с Валинией все же немного надеялись, что их младший сын заинтересуется девушкой, глядя не на внешность, а на внутренний мир. Пусть их вывод в отношении девушки и сына был однозначен, но в глубине души они хотели бы породниться с этой очень неглупой аристократкой. «Ты бы не на внешность смотрел, братец», — укорил его старший брат, прекрасно понявший причину, по которой состоялся ужин, а также желание родителей. «Ее внутренний мир очень богатый. Какой у нее там может быть внутренний мир?» — фыркнул тот. Затем поднялся и вышел из комнаты. Отец обратился к мужчине Растин. «Графиня Демержи — это максимум для Артаса. Я ведь правильно понял, что вы надеялись на возможный брак. Брат слишком поверхностен. Растин, я дам тебе контакт, который принес информацию, дальше продолжишь работать с ним ты. Обязательно необходимо выяснить, что так привлекает кое-кого в баронстве. Я предполагаю, что где-то сокрыты залежи серебра или золота, а может быть и того, и другого. Если так, то в этом случае надо создать союз с баронессой. Вы оба в разговоре не заметили одну очень важную деталь». Герцогиня отвлеклась от обдумывания как раз этой детали. «И что же?» — серьезно спросил герцог. «Школа. Школа?» — удивился сын, а мужчина задумался. «Да, школа. Пройдет максимум 10 лет, и вы не найдете в баронстве никого, кто бы плохо отзывался о баронессе. Все жители будут стоять за нее насмерть. Это работа на дальнюю или, что скорее всего, на очень дальнюю перспективу», — согласился герцог. «Посмотрим, окупится ли вложение. Растин, будь осторожен очень», — серьезно произнес герцог. «Возможности того, кто действует против баронства, гораздо выше возможностей графа, на которого работал собирающий сведения человек. Род Дельтурве не настолько богат и не настолько влиятелен. И напоследок, ты наверняка понял, что необходимо выяснить, не будет ли герцогство следующим пунктом неизвестного. У нас с баронством единой границы нет, но расстояние не такое уж и большое. Я понял тебя, отец». Они еще поговорили 10 минут, и наследник отправился к своей молодой жене. «Кстати, думаю, что костюм святая Ли очень удобен и, как ни странно, подчеркивает фигуру», — внезапно произнесла герцогиня. «Надо бы и себе заказать. Конечно, у меня нет той хищной кошачьей грации, как у баронессы, но тоже в нем буду выглядеть неплохо». «Ты всегда выглядишь прекрасно», — произнес герцог, на что женщина улыбнулась. «Пхила, княжество Альтона, город Дургас». Завтрак проходил в том же составе, что и вчерашний ужин. Разговор больше касался моего отъезда в столицу и советы старшего сына герцога, который там проживал. Он же настоятельно советовал купить карету и ехать в столицу на ней. А все потому, что, когда будут приглашать на балы, то надо приезжать на карете, а не верхом, пусть и матийцы. Признаюсь честно, у меня было другое мнение, ведь если меня и пригласят, то только в качестве диковинки, если не сказать хуже. Но все-таки решила последовать совету. Карету купила быстро, взяв небольшую, но с прекрасной подвеской, или как там называется та часть, чтобы карета двигалась мягко. К ней пришлось купить две лошади, так как матийцы в упряжи не ходили. Повезло, что у Агра имелся, так сказать, неприкосновенный запас. Пусть небольшой, но его хватило и на покупку необходимых вещей для баронства, и на карету с лошадьми для нее. До баронства добрались без происшествий. Такое впечатление, что враг притаился и выискивает место для нового удара. Приехали под вечер, поэтому я сразу же направилась к себе. Зайдя в спальню, замерла, не пройдя по ней и 5 шагов. В кресле сидела знакомая мне женщина. «Ты что здесь делаешь, длинноухий заяц? Я тоже тебя рада видеть, ВЛ глава. Как ты сюда попала? Кто провел? Так ты сама умеешь ходить тенями», — как мне показалось, искренне удивилась та. «Когда станешь опытней, научишься использовать малейшую тень». Я поняла, о чем она говорит, это открывшаяся у меня новая способность. «А ведь в самом деле я использую тени». Повторю вопрос. «Ты что здесь делаешь, длинноухий заяц? Вижу, что ты пока не готова принять действительность, хотя давала клятву богине», — совершенно спокойно ответила эльфийка. «Какую еще клятву? Ничего никому не давала. И богиня приняла ее», — закончила ушастая. «Чего да что?» Я осеклась, вспомнив тот единственный случай, когда я серьезно пообещала уничтожить врагов, и тот непонятный голос или шепот клятва принята. Это в тех развалинах, что ли? Именно там, в храме сумеречной богини, кому поклонялись все сумеречные эльфы, а твой отец был их правителем. Я жрица ее, поэтому мне известны некоторые детали. Я хотела возразить, но внезапно пришло понимание, что она права. Между тем, женщина продолжила: «Я знаю, что ты поедешь в столицу, и хочу предложить тебе в качестве жилья небольшой особняк, находящийся на окраине города. Ничего мне от вас не нужно. Все-таки запомни адрес», она назвала его. «Этот дом испокон веку принадлежал нам, еще тогда, когда находился за городом. В соглашении с князем имеется пункт, что домом владеют те, кто может в него попасть. На всем здании мощная магия и благословение богини, но ты без труда попадешь в него. А теперь, до встречи». Она поднялась, отошла в тени и начала терять очертания. «Да», донесся до меня ее голос, «этот дом с эльфами никто не свяжет». Она исчезла, но я внутренним чутьем, шестым или седьмым чувством чувствовала ее и знала, где та находится. Жрица не стала заморачиваться путешествием по дому, а выпрыгнула в окно. Я не стала следить за ней, а, приняв ванну, ушла спать. В столицу княжества мы отправились спустя неделю. За это время казна пополнилась 300 золотых. Это чета герцогов Меренга приехали ко мне с визитом. Удивительно, но 2 матийца выбрали их себе. Понятно, что без охраны меня не отправили. 2 орка из числа профессиональных вояк и 2 самых опытных воина выделили мне в сопровождение. И еще Агыр, само собой разумеется. Винтер тоже хотел меня сопровождать, но я попросила его быть моими очами в столице. Никто, кроме отца и его друзей, не знают о его клятве, поэтому связывать его со мной не будут, по крайней мере, в начале. А еще со мной поехала одна неугомонная особа, будущая воительница. Родители Даши приехали вместе с герцогом и сами были не против, чтобы я взяла ее с собой и начала обучение. Вот так и повелось. Агыр тренирует меня, а я тренирую девочку. Вот и сейчас она училась ездить верхом, для чего я попросила Орлану относиться к своей маленькой наезднице с большим вниманием. Скакала она с одной стороны тракта в другую и обратно. «Света!» — внезапно выкрикнула она, остановившись на краю обочины у большого куста. Она единственная называла меня земным именем, за что я была ей очень признательна. Охрана среагировала мгновенно. К девочке направились орк с человеком, а Агыр с еще одним воином стали вплотную ко мне. Второй орк, выполнявший работу возницы, взял лук и соскочил на землю. Но тревога оказалась ложной, точнее, полуложной. Когда я подъехала к девочке и охранникам, то поняла вскрик Дарьи. В кустах лежал человек, которого сейчас оттуда вытащил Никлас и осматривал рану на голове. Повезло ему очень, голова крепкая оказалась, но если не помочь, то умрет. Дальше мы прямо здесь встали на стоянку. Воины чем-то смазали ему голову, а я из остатков земных трав стала делать отвар. Раненый так и не пришел в себя, поэтому вливать его пришлось нам. Но все получилось, поэтому приняли ждать результата его действия. Ожидание затянулось на полчаса. Мужчина застонал, открыл глаза, переводил взгляд с одного на другого, затем слабым, но твердым голосом произнес: «Возьмите меня к себе в отряд». Я поначалу не поняла, о чем он, но в очередной раз, обведя нас взглядом, сообразила. Воины были в соответствующей одежде, я и Дарья в камуфляже. Неудивительно, что он принял нас за отряд наемников. «Позволь представить тебе баронессу Светаэль Даркадарк, воин, имеющий познания в полевой медицине и в данный момент осматривающий пострадавшего», представил меня. Раненый удивленно рассматривал мою одежду. «Да, вот такая я баронесса странная. Простите, ваша милость, похоже, он пришел в себя. Все равно возьмите меня к себе. Вы мне жизнь спасли, и я теперь обязан вам. Управлять лошадьми в упряжке умеешь? Вот и хорошо. Будешь возницей». Этот небольшой город стоял на пересечении южного тракта с 3 дорогами, расходящимися в разные стороны. Разумеется, что жил и существовал он за счет путешественников и караванов. И само собой в нем имелся постоялый двор для аристократов, куда мы и направились. Как только вошли, заметили Винтера, подавшего условный сигнал, что имеется срочная информация. Никлас, отвечающий за это, просигналил, что готов встретиться. Этот знак я знала. Удивительно, но администратор сразу узнал во мне аристократку, хотя личина сейчас была еще наемницей. «Госпожа», он немного поклонился, Желаете только отужинать или остановиться на ночь, переночевать? Я вошла в роль аристократки. И как же вы поняли, что я это я? Я всю жизнь работаю здесь. Начинал еще ребенком, когда родители занимали мою теперешнюю должность. К сожалению, не могу определить статус этого маленького чуда. Он посмотрел на Дарью. Моя ученица, будущая воительница. О, поздравляю. Он на полном серьезе протянул руку девочке и пожал ее ладошку. Не знаю, что он там заметил или надумал, но это и не важно. Могу предложить номер с двумя спальнями и небольшим холлом или большой номер с тремя спальнями, комнатой отдыха и огромным холлом. Меня полностью устроит первый вариант. Через час должна быть готова ванна, а через два ужин. Подскажите, у вас тренировочная площадка есть? Кажется, я поняла, почему здание постоялого двора мало того, что имеет 4 этажа, да еще занимает такую огромную площадь, подумала я. Администратор, бросив быстрый взгляд на нашу одежду, вызвался сам проводить. «Начинай», сказала я Дарье. Она начала тренировку, как я и учила. Занимается всего ничего, но старается все делать, как надо. В общем, молодец. Когда она делала нижнюю акробатику, кувыркалась на земле, ползала, я в один момент подскочила к ней и нанесла удар палкой. Понятное дело, что била я не в полную силу, а чтобы избежать переломов, но оставить синяки и ушибы, если попаду. Раз за разом я атаковала, а девчонка уворачивалась разными способами. Кувыркалась, извивалась змеей, переползала. И ведь, какая молодец, ни разу не поднялась с земли, строго выполняя тренировочный план. Смена режима. Теперь я наносила удары медленно, очень медленно или в среднем темпе. Дарья должна подстраиваться под мою скорость и уходить от ударов. Эта часть у девочки получалась плохо, но она очень старалась. Через полчаса тренировка у нее закончилась. «Первый раз вижу, как тренируют девочек», — услышала я удивленный мужской голос. «Теперь понятно, почему ты такая. Ты не поверишь, но я тоже впервые вижу такую тренировку», — ответил ему женский. «Я хотела посмотреть на них, но тут раздался голос наставника. Свитар, теперь ты», — приказал мне Агыр. «Мне не дали ни минуты разминки, орк с человеком набросились с палками. Наука, которую вбивал в меня призрак, сейчас помогала мне просто прекрасно». Я присела, уходя от очередного горизонтального удара, и тут же нанесла удар кулаком вверх бедра, да еще с подкруткой, не давая ударить меня ногой. И снова длинный перекат. По команде Агра, они отбросили палки и пошли в рукопашную. Тренировка продолжилась. «Лук!» — крикнул тренер и на площадку бросил плохонький лук и колчан стрел. Оба мои противника перекрыли мне путь, но я была уже в движении. Кувырок вперед, и эти двое уже прекрасно знали, что за этим последует захват ногами их ног, все по науке призрака, и я все равно завалю одного точно. Поэтому они просто отскочили в стороны. Я же схватила лук и быстрым движением забросила за спину колчан. Выстрел в мишень. В меня полетели камни с трех сторон. Ух, это было классно. Давно я так прекрасно не тренировалась. Ну, что, Хельга, сделаешь баронессу? Мужчина не унимался. Видать, они смотрели и мою тренировку. Я сейчас приходила в себя, поэтому было лень смотреть на них. Пожалуй, нет. Что? Я не ослышался. Неужели я дождался того момента, когда великая варварка Хельга кого-то не сможет победить? После таких слов я все же поднялась и посмотрела на парочку. Неужели меня мог кто-то перепутать с варваркой из Дарстанга? Удивилась я. Во-первых, эта Хельга была ростом не ниже 1,90 м. Во-вторых, она была мускулистой. Нет, никаких мышц бодибилдера у нее не было, но рельеф присутствовал. А вот волосы у нее были светлые, цвета спелой пшеницы. «Да и ты ее один на один не победишь», – мужчина хмыкнул. «У нее невероятная гибкость и владение своим телом. Далеко не каждый эльф может похвастаться подобным, а ведь она всего лишь полукровка. Ее техника предназначена для ухода от всевозможных захватов, она просто не даст себя схватить так, что не сможет вырваться. Ударов я не видела, но если судить по тому, как воины в нескольких случаях отпрыгивали, то они тоже действенны. Поразительно. Вот, что значит профессионал, по одной тренировке, сделать очень точные выводы о направлении рукопашного боя, которому учил меня призрак. После ужина, когда мы собрались в холле, Никлас начал доклад. Винтер доложил, что собирается отряд, чтобы пощипать одного аристократа. Однажды там прозвучало слово «полукровка». Не думаю, что через город они ездят каждый день. Что, где, когда установить не удалось, поэтому уже сегодня он хочет войти в сборный отряд. Рискованно, недовольно поморщилась я. Да, но другого варианта узнать, кто это и когда планируется нападение, нет. Он постарается дать нам какой-то знак. Утро началось с сильнейшего возмущения. Это мелкое чудо каким-то образом узнало или поняло, что в пути намечается сражение и наотрез отказалась оставаться в городке. А ведь я решила оставить ее и вернуться уже после завершения заварушки. Да, мы решили встретить опасность в дороге, а не дожидаться ножа наемного убийцы или вообще яда в еде. После небольшого спора, решила взять Дашу с собой, но я сказала Сараку, как звали нашего нового возницу, что он отвечает за нее головой. Не успели мы отъехать на километр от города, как появились тучи, закрывшие солнце. Сверкнула молния, громыхнул гром, но дождя пока еще не было. Прошло полчаса неспешной езды. Очередная вспышка. «А-а!» — крик оборвался. Реакция воинов оказалась мгновенной. Карета остановилась, воины спешились. Орки взяли луки, человеки — холодное оружие. Умные лошади отошли немного в сторону, чтобы в случае чего быть рядом. Никто не сомневался, что погода нам немного помогла, попав своей молнией в кого-то в засаде. Мне же вспомнились слова жрицы. «Так ты сама умеешь ходить тенями. Когда станешь опытней, научишься использовать малейшую тень. А ведь сейчас тучи прикрыли солнце и можно сказать, что погрузили мир в сумерки». Я отошла немного в сторону и ушла в тень. На удивление сейчас это далось довольно легко. Скрылась в придорожном лесу. Да, до этого момента он был редким, с большими местами безлесья, но здесь лес был настоящим и для засады подходил очень хорошо. Не успела я пройти и сотню метров, как очередная вспышка молнии высветила трех всадников. Я стала частичкой леса и медленно приближалась к ним. «Когда эти черви нападут?» Услышала я тихий голос и тут же поняла, что разговаривал он по-эльфийски. «Как бы эта полукровка не сбежала», — заговорил второй. «Сколько раз ее уже пытались поймать, да так ничего у них и не получилось. Кто она вообще такая?» Владыка не говорил, сказал только, что нужно поймать ее и доставить в нашу столицу. Если не получится пленить, то убить. У нее великолепный матеец, мы не догоним. Я остановлю его, впервые подал голос третий. Он оказался магом с очень развитой интуицией. Несмотря на то, что я вела наблюдение по всей науке призрака, он что-то почувствовал. Стал посматривать по сторонам, а сейчас начал творить какие-то чары. И теперь уже моя интуиция взвыла. Не раздумывая, я метнула в него свой нож. Увидела, как сработала его защита, но клинок и на этот раз не подвел, войдя точно ему под левую руку. Два других эльфа были опытными воинами, сходу определив мое местоположение. И хотя я успела немного сместиться вправо, они развернулись в мою сторону. Ну хоть не маги, мысленно порадовалась я, увидев у одного лук, у второго меч. «Где она?» «Не знаю», — ответил лучник, успевший наложить стрелу. Лес молчит. Откуда у полукровки такая сила слияния? Я немного выглянула из-за дерева. В этот момент до меня донесся звон оружия. Моя охрана вступила в бой. Мои же противники оказались настоящими профессионалами, вообще никак не отреагировав на развернувшиеся на тракте события. Я сделала один небольшой шажок в сторону, второй, и тут лучник, чуть повернувшись, выпустил стрелу. Я едва успела немного присесть. Правда, стрела бы не попала в меня, но прошла бы над самой головой. Амулет я тоже активировала, но тот был эльфийским. Стрелы у лучника, как мне чудилось, были с магической начинкой. В общем, не хотелось бы рисковать понапрасну. «Где она?» — среагировал мечник. «Ты ее видишь?» «Не вижу и не чувствую, но где-то там». Он луком с новой стрелой указал небольшой сектор, в центре которого я и находилась. Второй проехал чуть вперед и решил спешиться. В это время между деревьями мелькнули две черные тени, а в следующее мгновение на лошадей эльфов напали орел и орлана. Мечник сумел оттолкнуться и, перекувырнувшись по земле, вскочил на ноги, встав в боевую стойку. А вот лучнику не повезло, удар орла был настолько мощным, что тому не удалось нормально спрыгнуть на землю. В полете он зацепился за ветку, и его и так неудачный прыжок превратился в падение. Упускать такой шанс я не хотела и метнулась к нему. Он быстро встал на колени и даже почувствовал или услышал мое приближение, или интуиция у него сработала. Он хотел упасть на землю или кувырнуться, но я уже была рядом. Схватив его за голову, я резко повернула ее. Раздался хруст. Недолго думая, я схватила его лук и выпустила стрелу в лучника. Но он тоже оказался прекрасным воином, сумев сбить стрелу в полете, и тут же рванул ко мне зигзагами. А так, я выпустил очередную стрелу, которую он тоже сумел отбить. А так, очередная стрела попала ему в ногу, чем сбила движение. Следующая настигла его всего в 2 метрах от меня, попав точно в глаз. Я рассматривала наконечник стрелы, но не видела ничего особенного. А особенность была, я же видела, как вспыхивала защита мечника, когда попадала в него. Не зря он отбивал стрелы в полете, не особо надеясь на нее. Я взяла лук, стрелы, у мага забрала свой нож и направилась на помощь своим охранникам. Подмога не потребовалась. Когда я выглянула на тракт, то застала картину бегства остатков банды. «Госпожа!» — воскликнул Винтер, первым увидевший меня. «Где-то должны быть 3 эльфа и среди них очень сильный маг. Это они нанимали бандитов. Там они!» — я махнула рукой себе за спину. «Глава, иди в карету. Мы сами все сделаем», — добавил Агыр. Внутри меня поджидала Дарья, начавшая жаловаться, что этот противный сарок залез в карету и не давал ей посмотреть хотя бы одним глазком. Я выслушала ее обиды, затем достала зеркало и начала приводить себя в порядок. «Что это?» – закричала я. Глава 3. Пхилла, княжество Альтона, Южный тракт. Первым в карету влетел Агыр с ятаганом в руке и замер, не видя врагов. Затем посмотрел на девочку, которая расширенными глазами и с изумлением на лице глядела на баронессу. Теперь он перевел на нее взгляд. От баронессы, главы рода, осталась только фигура да волосы. Лицо же принадлежало совсем другой девушке. Даже раса была иной. Если бы не так любимый баронессой камуфляж, то он бы в первую очередь подумал о подмене. Но изумленно обиженный взгляд свитар сказал очень многое. Каким-то невероятным образом она превратилась в эльфийку. Да не простую, а аристократку высшей знати этого народа. В свое время он насмотрелся на них. Очень давно ходили слухи, что некоторые из эльфов могут изменять свою внешность, но он этому не верил, поскольку сам никогда не сталкивался ни с чем подобным. Сейчас он наблюдал картину, которая утверждала, что слухи были преуменьшены. Да уж, усмехнулся он, а я не верил слухам, что некоторые эльфы могут менять внешность. А тут не изменение внешности, а полное превращение. А ты научишь меня также превращаться в эльфийку? Детский голос вывел баронессу из состояния шока. Пхилла, княжество Альтона, Южный тракт. В кого превращаться? Воскликнула я. В длинноухого зайца? Не-е-е, отрицательно покачала головой девочка, в эльфийку. Агыр, что ты там говорил про изменения и превращения? Да у нас очень давно ходят слухи, что некоторые эльфы умеют менять внешность, но, как я понимаю, все равно остаются эльфами. Ты же глава была человеком, а теперь полностью превратилась в эльфийку. О таком я никогда не слышал. Кстати, теперь нам точно надо воспользоваться тем домом, что вам сообщила жрица сумеречной богини. Слушай, и замолчал. Мы с Дашей вопросительно уставились на него. Мне кажется, что менять облик могли только последователи сумеречной богини, а их всех уничтожили. Почти всех, поправился он, видать, вспомнив жрицу. Света, так ты настоящая эльфийка? Завороженно спросила девочка. И тебя в самом деле звать Светаэль? Дарья, нет слова в самом деле, строго посмотрела на нее. Вообще-то девочка выражалась очень правильно, что неудивительно, учитывая, кто ее родители. Но периодически все же проскакивали у нее словечки. «Не получается», — скривилась я. «Что не получается?» Агыр с хитрецой посмотрел на меня. «Вернуться обратно в человека. Ты, свитар, оставайся в карете. Если куда будем выходить, наденешь эту свою балаклаву», — по слогам и по-русски произнес он. «Придумала же слово, но вещь стоящая. Жаль, у нас никто не додумался до такого, намного удобнее, чем завязывать лицо платком. Ты тут разбирайся с собой, а я предупрежу ребят. Они надежные все, поэтому можно им открыть твою тайну. До столицы княжества, города Бранданга, мы добрались без происшествий. Встретил он нас распахнутыми воротами и огнями центральной улицы. Всю дорогу я всячески пыталась вернуть себе свой облик, но у меня ничего не получалось. Да и как я могла это сделать? Если в принципе не понимала ни сути произошедшего, ни с какой стороны подойти к превращениям. Поэтому настроение у меня было очень паршивое. На въезде в город я из кареты не выходила, достаточно было показать из открытого окошка баронский медальон. Один из моих охранников часто бывал в столице, поэтому имеет представление, в какую сторону ехать. Непосредственно особняк, куда мы направлялись, он не знал, где находится, но в отношении улицы имел представление, в какой части города ее искать. Карета остановилась. Глава Агыр прямо с коня наклонился к открытому окошку. «Никому из нас ворота не открыть». Я спрятала волосы под капюшон, вышла из кареты и окинула взглядом весь район, в котором мне предстоит жить. Темнота, не кромешная, конечно, тем более что я все лучше и лучше вижу во тьме, но фонари горели только на перекрестках. Я уже достаточно знала о здешней жизни, поэтому могу утверждать, что это район среднего класса или вообще бедноты. Охранник тоже говорил, что в этом районе столицы жили бедные люди, но это было 5 лет назад, и за это время все могло измениться, как в лучшую, так и в худшую сторону. У ворот стояли мои телохранители с обыкновенными факелами, а один все еще пытался открыть их, но тщетно. Я подошла к ним и толкнула створки. На краткий миг я почувствовала нечто, описать которое не смогла бы. Ворота поддались так, что создалось впечатление, что они смазываются чуть ли не каждый день, настолько легко те открылись. С дверью в дом произошла та же история, сколько ни пытались ее открыть охранники, ничего не получилось. Даже Дарья сделала попытку. Я же, взявшись за ручку и получив знакомые ощущения, легко открыла ее. И как же здесь включается свет? Я рассматривала потолок, где находилась большая люстра, снова перевела взгляд на проем и поискала выключатель. Нигде и ничего. Люстра была явно магической, да и те бра, что висели на стенах, тоже. Значит, включаться должны просто, но как? Я уже полминуты рассматривала 2 круглых пятна, находящихся там, где я привыкла видеть выключатели. Подошла ближе, пятно, как пятно. Второе, с другой стороны дверного проема было полностью идентичным. Вот уверена, что они связаны с освещением, но как, пока не понимаю. Даже рукой потрогала, и тут меня осенило. Вот так вот, я радостно оглядела холл. Всего-то надо было подать немного магической энергии в этот кружок. А выключить как? Попробовала сделать обратное действие, как бы забрать энергию. Сработало. Вот и замечательно. Дом осматривала только до спальни, которую решила взять себе. Затем ванная и мягкая постель. Отключилась практически мгновенно. 3 целых 3 дня я сидела дома, не выходя на улицу. А все по причине того, что я никак не превращалась обратно в человека. Если бы не спортивный зал, кстати, очень хороший, то с ума бы сошла. А сегодня у меня прекрасное настроение, с того самого момента, когда проснулась и посмотрелась в зеркало. «Свитар», — обратился ко мне Агыр, — «предлагаю тебе жить двойной жизнью. Я уверен, что ты и дальше будешь превращаться в эльфийку, затем обратно. Сидеть постоянно в доме не имеет смысла, вот и будешь гулять по городу. Эльфийкой будешь ездить на орле, человеком на орлане. В этом отношении все отлично. Проблема будет в учебе. В идеале ты должна бы учиться и как эльфийка, и как человек. Денег нет, на 1 год хватит, даже на 1,5, возразил Агыр. За этот год найдем на 2-й год обучения, а там, уверен, что придумаем и 3-й год оплатим. Или ты научишься контролировать свои превращения. Быстро вычислит, что я одна и та же, теперь уже я, возразила ему. То одна появляется, то другая, и никогда вместе. Поэтому надо придумать причину, согласно которой вы не можете быть вместе. И что же это может быть, чтобы выглядело правдоподобно? Я в таких вещах понимаю намного меньше вашего, думал, но так ничего и не придумал. Кстати, я не уверен, что вас свяжут между собой. Мне кажется, что превращаясь, ты, глава, меняешься не только внешне, но и внутренне. То есть твоя аура будет разной. Тогда вообще просто. Мы живем вместе, но у нас есть свои дела. Какие, неважно. Поэтому решили учиться по очереди. Сегодня зарегистрирую баронство, подам документы в школу, оплачу год. Потом, когда стану длинноухим зайцем, тоже подам документы и оплачу учебу. В княжескую канцелярию я приехала верхом на орлане в сшитом в дургасе костюме. От любимого камуфляжа пришлось отказаться, так как выглядела простой наемницей. А от платья уже категорически отказалась я. Они у меня на самый крайний случай. Удивительно, но человеком, заведовавшим регистрацией и передачей прав наследства, оказалась женщина, графиня Валиетта дель Турве. Я почему-то была уверена, что все посты должны занимать мужчины. И фамилия, или как здесь говорят, род очень знакомый. Это ее муж убил моего названного отца, покушался на меня и хочет отобрать баронство. Вот уж, действительно, мир тесен, я мысленно скривилась. Баронесса Светаэль Даркадарк, представилась я. Хочу зарегистрировать наследство, «Ваше сиятельство». Женщине было лет 35 на вид. Одета она была не по-офисному в моем понимании. Платье оставляло открытой шею и подчеркивало ее грудь. Очень сильно подчеркивало. Рукава были длинные, свободные на плечах и обтягивающие предплечья. Что там было ниже, я не видела. Да в общем-то и не хотела видеть. А еще мне не понравился ее взгляд, оценивающий, когда осматривала меня с ног до головы, словно я лошадь на рынке. Ну и, разумеется, она не сумела скрыть своего отношения к моему лицу. «Садитесь, баронесса. Я так понимаю, что вы получили титул не по крови». Я кивнула. «Можете подтвердить?» Я достала медальон и подала на него немного магической энергии. Она кивнула, достала какую-то бумагу и начала там что-то писать. «Позвольте узнать, кем вы были раньше?» «Наемницей». Я решила добить ее, чтобы быстрее отвязаться, зная отношение аристократов к наемникам. «По тебе и не скажешь». Она перешла на «ты» и посмотрела на меня. «Сколько же тебе лет?» 15. «Такая молоденькая и уже наемницей успела побывать. Ты, наверное, сильная и постоять за себя можешь?»